Глава первая. Дневная прогулка завершалась привычно. Экипаж с лошадьми в упряжке остановился у главного входа в особняк семейства Даниэльзов. Лакей, придержав разлетающуюся на ветру дверцу, учтиво склонился и замер в ожидании дядюшки и нашего выводка в лице моей тетки Трейси Даниэльз и ее дочери Анжел. А замыкали эту небольшую процессию мы, Треворы, я и мой младший брат Роберт. Кузина, очутившись на морозном воздухе, поморщилась и, обреченно вздохнув, проговорила. «И зачем каждый день в такую непогоду ездить в лес? Мои сапожки промокли, и пальто. Я продрогла и не готова ходить в подобном убожестве ради удобства и тепла». Она достала одну руку из муфты и ткнула шерстяной перчаткой в нашу с братом сторону. Да, одеты мы были совсем не так, как того требовала мода. Брату я перешила каракулевую мужскую шапку в детскую ушанку из того скудного наследства, что досталось нам еще от родителей. Себе смастерила импровизированные меховые наушники из заячьей шкурки и бархата. Каркас я подготовила из ненужного куска проволоки. Под пальто нам с Робертом связала по одному теплому простому широкому свитеру с горловиной, а на ногах по паре кожаных ботинок, к которым я довязала высокие теплые гольфы, чтобы если ноги и проваливались в снег, то промокали не сразу, а только спустя некоторое время. Не все могли по достоинству оценить подобное мастерство. Зато нам не грозило переохлаждение и болезни. На прогулке мы активно играли с Робертом в зимние забавы, строили крепость, а наши родственники предпочитали медленно бродить по проторенным дорожкам, не сильно удаляясь от экипажа, чтобы при первых же ощущениях холода можно было погреться внутри. Грелки и угольная печка быстро решали эти проблемы. «Анжел, девочка моя», — обратилась леди Даниэльз к дочери. «По предоставленным достоверным сведениям, именно этим путем отправляются на охоту лорд Эванс со своим сыном Оскаром». «Господи, мама, я умру от воспаления легких, пока мы притворим твой план в жизнь». Я, не обращая внимания на их семейные пересуды у самого порога дома, отряхивала варежкой снег с головного убора Роберта. Мой маленький проказник ударил по пушистой голубой ели, сбив весь снежный запас высокого дерева на себя. «Анжел, сколько можно объяснять?» Голос родственницы сквозил недовольством. «Лучшие кандидатуры в мужья тебе не найти. И при определенных обстоятельствах, если мы задружимся с этим семейством раньше озвученной даты бала...» И тут леди Даниэльз внезапно замолчала, сверкнув в мою сторону недобрым взглядом. «Такие беседы не для улицы», пояснила она кузине, намекая на лишние уши нежелательных родственников. «Тем более скоро подоспеет учитель истории, а мы еще не собраны». Кузина закатила глаза к небу, явно от предвкушения и ожидания. Я как никто знала, как давались ей эти уроки. Она на них явно скучала. Науки запоминались девушке с большим трудом, хотя надо отдать должное. Природа не отдохнула на ее внешности. И Анжел слыла в нашей округе первой красоткой среди прочих леди ее возраста. Я же была старше кузины всего лишь на неделю, но считалась в семье первой леди на выданье. Естественно, нам, Треворам, не полагалось никаких особых привилегий в этом доме, но за выплаты по наследству от отца нас, так уж и быть, терпели, предоставив кров и еду. Наше обучение целиком и полностью легло на мои плечи, начиная от оксарийского языка и заканчивая той самой историей, над изучением которой так страдала Анжел. В положенные 9 лет Роберта не отдали на обучение в пансион для мальчиков первого уровня. Я погоревала какое-то время, но затем узнала, что если через год он успешно сдаст вступительные экзамены, то его вполне могут принять в пансион третьего уровня и даже выплачивать небольшую стипендию при условии отличной учебы. Оставить своего брата без образования я не могла, поэтому вот уже 3 месяца занимаюсь его обучением в нашей комнате, чудом выпросив для учебного процесса небольшой стол и скамейку. О доске и еще каких-либо совершенствах и речи быть не могло. Но я и этим была довольна. Повезло, что ранее я успела получить достойное образование от честных учителей, но тетя с дядей вовсе не собиралась докладывать об этом. Особенно о проявившемся магическом даре, который я намеревалась скрывать как можно дольше. С родителями Даниэль заобщались мало. И в последний раз нас всех они видели на крещении Роберта, особо не вникая в заботы Треворов. Их в те времена больше увлекала столичная жизнь, и в нашу глушь они вернулись лишь тогда, когда их состояние изрядно обмельчало, а дядюшка успешно оброс долговыми обязательствами. Смерть наших родителей им пришлась на руку. Прилюдно погоревав около месяца, они учинили свои порядки в особняке, любимые вещи родителей были проданы с молотка, а нам любезно выделили одну небольшую комнату во флигеле особняка. Поэтому во всем этом меня волновало лишь одно, чтобы нас не разлучили с Робертом. Я была готова помогать по дому, учить брата и ни на что не претендовать по возможности. Почему-то меня не покидала тревога, что при желании Даниэльзы легко могли от нас избавиться. Но пока Роберту не исполнилось 18, этого не произойдет. Нанимать ему няньку — это лишние траты, поэтому-то меня и не выдают замуж. И уж тем более мне не светит очутиться ни на каком балу, о котором вскользь обмолвилась Трейси Даниэльз. Отряхнув Роберта от остатков снега, я взяла мальчика за руку и повела к входу, которым пользовались исключительно слуги. Дядя точно не станет нас окликать, так как дневная прогулка в лес носила сугубо деловой и договорной характер. Мы должны были усердно изображать видимость хороших отношений, что семейство Даниэльзов — широкой души люди, которые не отвергают племянников, и всецело занимаются воспитанием не только своего ребенка в лице Анжел, но и детей почивших Треворов. Я согласилась на эту авантюру лишь по одной причине. У нас появилась возможность официально покидать стены особняка, а не гулять как псам на привязи всю оставшуюся жизнь. Хоть какое-то разнообразие. И Роберту раздолье. Он все-таки мальчик и весьма активный ребенок. По линии Треворов нам передался с Робертом особенный дар. Предвидение и 2 из 5 стихий. Роберт повелевал землей. Я же унаследовал от отца магию воды. Дядюшка был огневиком, а вот тетушку магическое наследство обошло, как и ее дочь. Поэтому на рынке невест моя драгоценная кузина теряла в очках. А как говорится, одной красотой сыт не будешь, поэтому леди Даниэльз шла на всевозможные ухищрения, чтобы перспективнее сосватать свою дочку, желательно за мага. Я даже и предположить не могла, каким образом можно задобрить одного из молодых магов, чтобы они сделали ставку на такую пустышку, как Анжел. Но так как замужество мне в принципе не светило, я смирилась со своей участью гувернантки в собственном доме. «Шелли», — одернул мою руку брат, когда мы уже прошли внутрь, — «а разве тебе не хочется на бал?» Я округлила глаза, застыв в недоумении, откуда мог проснуться интерес у мальчика к подобной теме. «Роберт». Склонилась я к брату, стараясь помочь ему с мокрой одеждой после прогулки. «Не всем девушкам нужно замуж». Утвердительно кивнула своим словам, убеждая именно себя в этом. «А почему тебя это тревожит?» «Ты перестала называть меня Робби», — нахмурившись, проговорил ребенок. «После того недуга, который тебя охватил летом. И я не жалуюсь, но, может, ты меня больше не любишь и вынуждена терпеть, не имея возможности отлучаться куда-либо из дома». Я сморгнула, стараясь прогнать как можно быстрее слезы, потому что Роберт, если не во всем, то отчасти был прав в своих догадках. Только ошибся во временном интервале. Раньше я его не любила, потому что о нем ничего совершенно не знала, так как жила в другом мире. А за эти 3 с небольшим месяца я его полюбила всем сердцем. И если бы не тот злополучный случай на треснувшем льду замерзшей речки, когда я каталась на коньках, то я никогда бы не узнала, кто такие Шелли и Роберт Треворы. «Люблю, Роберт», Люблю всем сердцем. Я стягивала вязаные гольфы с его ног, затем попросила снять мальчика и штаны, чтобы я успела их просушить легкими потоками магии, нагрев частицы растаявшего снега в волокнах ткани. Магией я занималась исключительно в одиночку, запираясь в темном чулане, расположенном также в нашем флигеле, и используя технический учебник первого курса водников. Его я купила на распродаже, когда меня однажды отпустили за продуктами к семейному торжеству. В тот год часть домочадцев слегла от какого-то неизвестного вируса, и даже слуг немного зацепила, поэтому Даниэлзов пришлось положиться на одну меня. Роберту запретила даже и пытаться использовать магию. Хотя природа брала свое, заставляя брата испытывать периодами острые магические приступы. Ему и прогулки длительные нужны были только по этой причине, чтобы энергии тратилось ровно столько, сколько бы хватало на высвобождение излишней магической. Когда мой брат гулял всего один час в день или не гулял совсем, ему приходилось очень тяжело. Учеба и любая другая работа по дому не позволяла высвободить столько земной магии, а прогулки в удалении от многочисленных взоров очень помогали. На мое счастье, Даниэлзы и не догадывались о причинах того, почему лорд Эванс с сыном до сих пор не встретились им на пути. И в этом виновата была я. Используя свой дар и заметая следы лесных зверей, я увлекала мужчин далеко в сторону от того места, где всех ожидал экипаж. Анжел. Дядюшка со своей женой Тресси. Легкое заклинание первого уровня позволяло из воды создавать снег, и плотно утрамбовав им явные углубления от лап диких зверей, я скрывал их от охотников навсегда. Это был наш маленький секрет на двоих с Робертом. Мне только оставалось надеяться, что упрямство тетушки не позволит ей сдаться, а там вскоре Новый год, и после уже до весны рукой подать».